он сказал, документы у меня хорошие, а если схватят... Мы расстались в Брюсселе. Нелепо махнув рукой, он пропал в черном пассаже. Газетчики кричали «Английская нота!». В лиловых трубках световых реклам билась отравленная венозная кровь любимого века. Вилли дал мне адрес своей жены, она жила в предместье Парижа. Я обещал занести ей советские журналы. Она работала над книгой о нефти. Журналов у меня не оказалось, пришлось выписать из Москвы. Я попал к Люци, так звали жену Вилли, месяца два спустя. Мне открыла светлоглазая девочка. «Здесь живет госпожа Керц». Она ответила, «Это я». Мне показалось, что она не понимает по-французски. Я знал, что у Вилли сын. Можно ли было принять за мать этого робкого, нескладного подростка? Проблемы нефти никак не вязались с носками, с передником, замаранным смородиной, с губами, еще припухшими и дрожавшими от стеснения. Она заговорила о крекинге. Вдруг она посмотрела на часы, вздрогнула и сказала, «Простите, ей надо кормить ребенка». Она села на табурет и как-то сразу переменилась. Теперь она казалась мне большой и невозмутимой. Черты лица упростились и затвердели. Я сидел отвернувшись, ее спокойствие меня стесняло. Потом мы говорили о наливных судах. Уходя, я сказал, с Вилли мы распрощались в Брюсселе. Он был веселый. Она ничего не ответила. Я шел от нее смутный и растерянный. Жизнь вокруг была чересчур настойчива. Женщина несла чашку молока, полную до краев, чтобы не расплескать молоко. Она слегка покачивалась. Старый рабочий сидел на соломенном стуле. Он не двигался. Он казался кустом, который вырос среди жаровин, кофейников и фонарей. Дети прыгали через веревочку, их голоса в вечерней тишине были пронзительны до боли. Из окон доносились запах еды, смех, обрывки хриплой дешевой музыки. Душистый горошек на ручной тележке среди камней, от которых шел зной, стремительно умирал. Оборванец, сидя на мостовой, чесал раскрытую грудь и ругался. Солдат целовал девушку. Приподнявшись на цыпочки, она подставляла ему губы и горестно смеялась. Потом заметались огни, дома выросли, люди обступили меня вплотную. Это был Париж. Прошло несколько дней. Я столкнулся с рыжим Карлом на улице. Он сразу сказал мне, Вилли схватили в Дессау. Он пробовал убежать, сломал ногу. Они его пытали. «Они?» Я вспомнил, как говорил это слово Вилли. Я вспомнил также заштопанный рукав рубашки. «Теперь поедет Сасниц, он хороший организатор». Я не слушал Карла. Передо мной была девочка с лицом восточного истукана. Она кормила сына Вилли. Я сказал, «Я видел его жену дней пять назад». Карл ответил, «Люци давно знает. Разве она не сказала тебе?» Он спрыгнул на площадку автобуса. Его зеленоватое лицо задрожало, как в ознобе. Я жил в большой гостинице. Ночью у всех дверей стояли ботинки. Они хранили форму ноги. Упрямые полуботинки спортсменов, туфли старых дев, разношенные штиблеты циников. Я знал не людей, обувь. Вспыхивали сигнальные лампочки, красные и зеленые. За двойными дверьми кто-то задыхался от астмы. Утром подавали яичницу. На тарелках дрожали сотни оранжевых дисков. В вестибюле было душно, как под землей. Продавали сигары, галстуки, пудру. Крохотные грумы до одурения выкрикивали 6-3-1, 3-8-6. Это были номера комнат. У входа в гостиницу останавливались автобусы, их цифры рябили в глазах.